не разворачиваясь, шлепался на спину, взвивался вверх, чтобы приземлиться на лапы, делал стремительный разбег и снова кидался на Светку. Иван Савельич от порожка полюбовался, и когда Светка, ухватив котенка за шкирку, выставила его за дверь, за спину Ивана Савельича, спросил, а Дуся где? Девчонок так часто приходилось спрашивать, где одна и где другая, и они тоже научились не выпускать друг друга из виду. Да где-то за воротами, задышливо пятясь от котенка, приседавшего для прыжка через порог, отвечала Светка и ждала, когда Иван Савельич отойдет. Шла бы, посидела с нами, пока отец не уехал. Ну, потом, отговорилась она и, оставшись в кухне, прикрыла дверь. Пойми, от кого, от котенка или от деда. Воротившись, Иван Савельич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порылся на полочке возле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать самокрутку. Сигареты он не признавал, отзываясь о них как о парфюмерии, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, отдышался и опять приободрился. «Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтоб свернули нас в бараний рог. Я вот тебе расскажу». И рассказал Иван Савельич историю, которая вспомнилась ему, надо думать, раньше и вспоминалась не однажды в эти дни, а теперь запросилась наружу. «Это сколько же годков минуло?» — спросил сам себя и прикинул. «Да уж более 30. Томка тогда с Дусю была, ну, может, немного постарше. У нас в деревне, в скорости после смерти Сталина, угнездилась одна семья. Сам он, хозяин-то, был в наших краях на высылке. И как дали ему вольную, ворочаться не стал, откуда вышел, а выписал себе жену с погодками, ребятенками. Мальчишка и девчонка были, и осел, как вольно поселенец. Крежеватый такой мужик, рожа хмурая, все по первости в зеленых галифе ходил, в отместку поди тем, кто его в лагере караулил. Звали Яроим. Заняли они избенку в три окна на верхнем краю деревни. Последний парнишка уж у нас народился. Заняли избенку горемыку, а потом и давай строиться, и давай. И это по тем временам, когда мужика гнули в бараний рог. На заем последнюю копейку отдай, молоко от коровы на молоканку отнеси, яйцо от курицы в сельпо сдай. Огородные сотки еще и до Хрущева обрезали. А он в рост и в рост. В колхоз не пошел, устроился сначала бакинщиком, а после, как ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то чинодралом заделался. Но это уж потом. А до того, при самой нашей глухой бедности, она его не касается, наша бедность, на задах избенки поставил времянку. Да крепкую, не хуже этой избенки. А избенку смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба не корыстенькая, росточку небольшого, а тоже пятижильная. Так и снует, так и снует. Дом поставили под шифер. У нас этого еще и в заведении не было. У нас контора была под тесом. Обнес свое поместье глухим забором, а в улицу высокие теремчатые ворота под навесом, только ахай. У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись-боролись с кулачеством, а он посередь голодьбы возрос, как чирий на ровном месте. Иван Савельич говорил неторопливо, с улыбчатой усмешкой, подкивывая себе и морща и без того морщинистое лицо. и последнее